«Понятно, мне отведено меньше часа», — язвительно сказал Миша. «Но я могу прямо сейчас уйти. Зачем же заставлять ждать хорошего человека?» «Да, Миша человек очень хороший, поэтому он сможет подождать. А чего ты так нервничаешь? Наверное, хочешь спросить, кто это такой? Ну, спрашивай, а я все равно не скажу». «А я и так знаю», — сделанной легкостью ответил Миша. «Это тот парень, с которым ты бываешь, когда просишь меня перезвонить через часик или на следующий день». «Вот и не угадал. Так я тебе отвечаю, когда бываю совершенно с другим человеком». В тот вечер перед расставанием они снова сильно целовались. Миша очень не любил в себе ревности и все ее составляющие. Он пытался с ней бороться, но смог только научиться ее иногда скрывать, но испытывать отучиться не смог. Он испытывал ревность с самого детства, с появлением брата Димы, Миша уже знал ревность. То есть он стал ревновать 6 лет от роду. Потом он прошел все стадии школьной и юношеской ревности. И до сих пор он так и не научился радоваться успехам тех, кто работал в той же сфере, что и он сам. Даже если эти люди не были ему конкурентами, не претендовали на те же дороги и заказы, что и он. Миша всегда устраивал своим сотрудникам хорошие веселые праздники. Он не скупился на такие мероприятия, готовил и продумывал их сам из фантазии. Такие праздники, когда все веселились, Мише всегда не хватало внимания и благодарности от веселящихся людей. Он чувствовал ревность к радости, ругал себя за это, но сам порадоваться не мог. Только совсем недавно Миша смог быть искренне рад тому, что узнал про своего бывшего сокурсника по художественному училищу, что он добился больших успехов. Миша раньше слышал о том, что тот со всего курса вышел на серьезный уровень. Потом он видел его работы в каталогах нескольких московских выставок. Тот его сокурсник был всегда худым, тихим, улыбчивым и закрытым. Он довольно много курил совсем необычные сигареты. Точнее, он курил траву так, как обычные курильщики курят обычные сигареты. Мише не нравились его работы ни студенческого времени, ни те, что он видел в каталогах. Какие-то коричневые с зеленым и желтым. Эти работы всегда хвалили, а Миша ревновал. Понимал, что сам он гораздо талантливее, только его интересуют другие художественные и жизненные темы. А недавно Миша увидел полотна, написанные знакомой ему кистью и в знакомой манере.